У меня недавно был один разговор, снова по поводу турнира. Наверное, вам уже надоело о нем слышать, но все-таки, как-то я взглянула на это с другой стороны. После всех слов об опасности и прошлых жертвах я ведь так легко позволила друзьям записаться туда. И если Рону наверняка все быстро надоест и он легко сойдет с дистанции, то Гарри слишком упрям, и если что-то в голову себе вбил, пойдет до упора, даже в неверном направлении. У меня уже была возможность убедиться, а если с ним что-нибудь случится, чего будут стоить вся подготовка и все усилия прошлого года, если его через месяц съест какая-нибудь виверна у всех на глазах, а я буду на это только смотреть с трибуны. Мне уже кажется, я ошиблась, бросив друзей одних, они же наверняка на меня рассчитывали. Или я не права, мне бы хотелось увидеть, как ты там всех обставишь, честно признала Тейлор. Честно говоря, не думаю, что этот турнир будет слишком опасным. Все же сейчас не те времена, если кто-то всерьез пострадает, это же будет скандал. Да даже если просто родители узнают, что ученики сидят на трибунах и смотрят, как других студентов убивают и проклинают, после такого треть просто не вернется в школу. Меня уж точно никто не отпустит в подобное место, да и других из нормальных семей. Так что наверняка будут обычные состязания, не опасные. Что-то вроде Олимпиады, только поменьше и с магией. А я все же думаю, что волшебники слишком любят старые традиции, возразила Лавгуд. Раз в прошлых турнирах были драконы, мантикоры и акромантулы, значит и сейчас должны быть. Иначе что же это за турнир такой несерьезный? Я не хочу, чтобы ты рисковала зря. А Гарри Поттер наверняка ему не дадут пострадать, помогут или остановят, все-таки он очень важен. У тебя такой помощи не будет. «Потому, лучше не надо», — попросила она. «Насчет моего мнения», — начал Кайнет медленно. Это был важный момент, и сейчас он мог повлиять на ее решение, тем или иным способом исполнить заключенный ранее уговор. Да, в тот раз пришлось уступить давлению, однако маг еще не чувствовал себя проигравшим. У него оставались способы не только удовлетворить букве, но и духу договора, и при этом остаться в выигрыше. И если учителя убеждали Грингер присоединиться к авантюре, делая упор на дружбу и долг, он может просто сделать то же самое, только в правильном ключе. Знаешь, я тоже начинаю уже сомневаться, что три директора спланировали бойню для десятков своих лучших студентов, но полностью не исключаю. Однако в отличие от прошлых турниров, тут у тебя и у остальных в любом случае есть огромное преимущество. В любой момент можно просто развернуться и уйти без последствий. Раз ты до сих пор чувствуешь себя обязанной этим двоим, то вместе с ними. И если директор вдруг начнет говорить о том, что в следующем испытании нужно испытать свою удачу и выбрать один стакан из пяти, при том, что в четырех налит яд, берешь этих двоих за шиворот и утаскиваешь оттуда. Если предложит один на один сразиться с драконом, то же самое. Если все испытание будет выглядеть как магия перенести 20 стульев на время или превратить удава в зонт, то же самое, можно уйти, чтобы не тратить время на подобную скуку. Раз уж ты так сильно переживаешь за друзей, хорошо, сходи с ними на отборочный тур, проверь все сама, а там или вытаскивай их оттуда силой, или убедись, что им ничего не угрожает, и можно дальше смотреть с трибун. Раньше ты был более категоричен, справедливо заметила Грингер. Я судил по себе. Ты ведь знаешь мое отношение к дружбе между волшебниками, верно? Но если ты так привыкла о них заботиться, заботься. Он лишь развел руками с обреченным видом. Хочешь спасать, спасай. Да и в конце концов, вдруг на этом турнире действительно будет что-нибудь интересное и тебе даже понравится. Ты ведь сам в это не веришь, судя по тону. Не верю. Но ведь и я могу ошибаться. Да и в конце концов, если кто-то так хочет увидеть тебя на этом состязании, можно и прийти, посмотреть, а оставаться уже не обязательно, не твоя жизнь, не твоя магия ведь не зависит от победы, не так ли? Риторически спросил маг. За время разговора его не покидало ощущение, что за ними кто-то наблюдает, но ближний поиск ничего не дал, а поддерживать замкнутый барьер достаточно большого радиуса прямо во время разговора, при этом не используя ария и мистических знаков, этого он не мог без фамильного герба. Оставалось предполагать, что следят все-таки издалека, либо не непосредственно за ними, а за территорией в целом. В любом случае, даже если где-то на одном из ближайших деревьев сидит декан Гриффиндора в своей кошачьей форме и слышит весь их разговор, придраться ей будет ни к чему, ведь он в самом деле прекратил отговаривать ведьму от участия в турнире, а ей требовалось именно это. Резкий порыв ветра внутри не такого уж большого класса заставил оконные стекла задребезжать. За ним последовал луч парализующего заклинания, черные жгуты инкарцера, огненный росчерк, стрелы льда и сразу несколько ступифаев, каждый мощнее предыдущего. Все это разнообразие не причинило стоящему в центре комнаты Грюму ни малейшего вреда. Профессор даже не выставлял сплошной щит, который легко принял бы на себя множественные атаки, учитывая очевидную разницу в силе. Однако бывший Аврор предпочитал действовать иначе. Обскура, Кайнет использовал простое заклинание, которое материализует повязку на глазах, тут же сделал шаг в сторону. Фульгари, связывающие чары, еще один шаг назад и в сторону. Инсиндия, финита. Аластер в этот раз ради скорости пользовался обычной палочкой, а не своим посохом. Первые два заклинания он принял на мгновенно вспыхнувшие и погасшие щиты, струю пламени сбил в воздухе с помощью чар отмены. После первого собрания дуэльного клуба в этом году бывший Аврор долго возмущался тем, что хотя молодежь и слышала кое-что о защите, но пользуется барьерами совершенно неэкономно и расточительно, больше вредя себе, чем помогая. В итоге на собрании уже официального клуба, где он числился куратором, Грюма попросили объяснить, как же тогда нужно делать. Вот теперь он и демонстрировал, что такое активная защита на практике. А поскольку Гринджер неожиданно задержалась, ассистировать ему взялся Мерфи. Агураменти, Инсиндия, популярная связка, материализующая и сразу испаряющая воду, чтобы создать облако тумана и выиграть время. Разумеется, можно было и сразу же создать туман, но это заклинание было уже куда более редким, и демонстрировать его сразу не стоило. Туман тут же снесло в сторону порывом ветра, но маг уже успел достать из кармана стальной шарик с наложенными заранее чарами и подкинуть его в воздух. Джеминия, Депульса, заклинание умножения и затем отбрасывающее, уже в сторону противника. Стандартный щит от магии это не остановит. Иммобилюс, Аластер молниеносным жестом перехватил снаряды в полете, заставив их повиснуть почти неподвижно. Ферраеваниска, Тикси, четыре созданных магией копии исчезли. Пятый шар стек на пол капли жидкого металла вместе со вспышкой сработавшего заклинания. Флиппиндадуа. Порыв сильного ветра остановил еще один беззвучно созданный щит, через полсекунды рассыпавшийся серебряными искрами. Затем Грюм молча ткнул палочкой в сторону противника, изобразив росчерк сначала для парализующего, потом для оглушающего заклинания и развел руками. Намек был более чем прозрачный. Есть ли смысл продолжать при таком превосходстве? Думаю, я понял вашу идею, профессор, произнес Арчибальд, останавливаясь и опуская мистический знак. Но это довольно сложный метод, а легко только палочкой ковыряться в носу, произнес тот в ответ. Жестом заставил посох прыгнуть в свободную руку и, хромая, отошел к ближайшему стулу. Выставить перед собой противо любой дурак может. Ну ладно, допустим, выставил, вот стоишь ты его, держишь и дальше что? Ни рукой дернуть, ни вздохнуть лишний раз, пока по нему враги жарят, чем хотят, и долго так не простоишь, снесут. Хорошая защита должна быть активной, щит от конкретной атаки и вновь открытое пространство для маневра и для удара, либо перехват заклинания в воздухе и потом удар в ответ. Не ждать, не жалеть вас никто не будет, даже на дуэлях. Если можно бить, то нужно бить, а если нельзя, нужно сделать так, чтобы стало можно. Ну и не стоять на месте, это верно, тут не придерешься. Волшебник, который стоит в полный рост на одном месте даже под самым сильным щитом, готовая мишень, причем для всех сразу. Скорость и навык, вот что определяет победу в бою. Арчибальд слушал его с интересом. Сейчас он не играл роль, он действительно был учеником, который пришел учиться новым видам магии. Старый Аврор, несмотря на его паранойю и вечную подозрительность, мог показать немало, в том числе и продемонстрировать, что на самом деле представляют собой сражения волшебников. Когда-то Кайнетту пришлось приложить усилия, чтобы организовать самые простые уроки у Тонкс, а сейчас в его распоряжении был куда более ценный источник знаний, ее учитель, так почему он не должен этим пользоваться, раз Аластер сам навязался в их клуб. Учиться никогда не вредно, тем более у того, кто разбирается в своем деле и разбирается на высоком уровне. А раз представилась возможность, ее не стоит упускать. Тем более, его искренний интерес не мог вызвать никаких вопросов. Ученик, лучший на курсе по зати, не мог не отстаивать свое положение, а участие в этом клубе предполагало подготовку к дуэлям уже на следующем курсе. Потому засыпать профессора вопросами об особенностях ведения боя аврорами и их противниками он мог на совершенно законных основаниях. Пока что основные выводы, сделанные еще по первым стычкам в первые месяцы, продолжали подтверждаться. Скорость и реакция, именно это профессионалы ставили во главу угла в магическом бою, умение опознать и перехватить луч заклинания еще в полете требовало очень хороших рефлексов. Конечно, при сражении с местными террористами у Арчибальда оба раза было преимущество в скорости, либо за счет призыва тени, либо за счет Валуминхайдрагрум, ведь этот мистический знак срабатывает в режиме автоматической защиты намного быстрее реакции даже тренированного человека. Однако и то, и другое, своего рода козыри, требующие больших затрат и времени на подготовку, да и просто не всегда могут оказаться под рукой, особенно в школе. А с одной палочкой и парой барьеров он хоть Аластеру, хоть кому-то вроде Крауча, не противник, стоит смотреть на вещи объективно. Конечно, Кайнет при всех своих талантах не рассчитывал, что всего за пару лет освоит местную магическую школу на таком уровне, чтобы тягаться с мастерами, но реальную разницу в навыках стоило иметь в виду на будущее, а также придумать новые способы ее компенсировать. В этом плане обучение у старого Аврора в самом деле давало немало пищи для размышлений. «Профессор, но ведь не все заклинания можно отбить или перехватить», — заметил со своего места Маковой. Отец рассказывал, что Аваду потому все так и боялись в войну, что против нее все это не сработает. Верно, но лишь отчасти. Самое главное, Авада Кедавра пробивает только магическую защиту. Хорошие кресла, а еще лучше, крепкая стена вполне способны защитить от нее, хотя бы один раз. А если ничего рядом нет, то всегда можно использовать или манящие и отбрасывающие чары, или трансфигурацию, чтобы создать преграду. Да, все это сложно и ненадежно, а превращение еще и требует времени на расчеты, однако в бою нужно пользоваться всеми возможностями. А если создать заклинанием какой-нибудь шкаф или стаю птиц, чтобы они закрыли от этого проклятия, ведь это куда быстрее, чем вспоминать формулы для трансфигурации, предложил кто-то с дальних рядов. Авада игнорирует любую магическую защиту, любую магическую, медленно повторил профессор, выделяя слова, в том числе материализованные магией предметы и животных, она просто пройдет сквозь них, пока не попадет в живое существо или в материальную преграду. Потому и закрыться можно лишь настоящим, а не наколдованным предметом, если он окажется достаточно большим. Впрочем, один работающий способ перехватить Аваду магией все-таки есть, но он очень специфический. Кто-нибудь его знает, если твоя фамилия Поттер, пошутил кто-то из первокурсников. Приориенкантатим, проигнорировав последнюю фразу, произнес Аластер. Так называется заклинание, демонстрирующее последние созданные палочкой чары, но еще так называют один редкий эффект. Для него нужны, во-первых, две палочки с одинаковой сердцевиной, то есть волосом одного и того же единорога или жилой одного и того же дракона, и во-вторых, выпущенные ими заклинания должны пересечься до попадания. Тогда между палочками возникает своего рода связь, которая в этот момент стирает даже уже брошенную Аваду. Но вы сами понимаете, что для подобного требуется или невероятная удача, или долгая подготовка и тонкий расчет. Нужно узнать, какой палочкой пользуется ваш противник, потом убедиться, что у него нет запасной и в нужный момент он будет иметь при себе именно ту, устройство которой вы точно знаете. Нужно добыть еще одну, родственную первой, при том, что ее может и вовсе не существовать. Потом требуется очень точно подгадать момент для создания связи. Это не тактика для авроров, уж точно, скорее так может действовать убийца, которому заплатили за определенного волшебника, и он не исключает от противника даже непростительное заклинание. Наверное, алливандеры могли бы в нашей стране возглавлять гильдию убийц, ведь две трети палочек так или иначе проходили и проходят через их руки, и они знают об этом все. Если бы не их одержимость собственным ремеслом, разумеется. Извините, после торопливого стука в класс заглянула Гринджер. Судя по тому, что даже стянутые в конский хвост волосы выглядели растрепанными, сюда она неслась бегом. «Разрешите войти, профессор, вообще-то это ваш клуб, мисс Гринджер. Вы не должны спрашивать моего разрешения, насколько я понимаю», добродушно усмехнувшись, ответил тот. «Как свидание, Гермиона?» — крикнула Сансит, помахав ей. «Удалось, какое еще свидание?» — возмутилась Гриффиндорка, быстро покраснев. «Я была на тренировке». «О, разумеется», фальшиво улыбнувшись, ответила слизеринка. Затем громким театральным шепотом пояснила севшему неподалеку Мерфи и всем соседям. «Говорят, какой-то француз с пятого курса к ней недавно подкатил, вроде как он дома тоже занимается со шпагой, вроде как тут ему тренироваться ни с кем». «Да, Матис Дюпри из Шармбатона, его распределили на наш факультет», добавил Моррис. «Прекрасная новость», оценил Мак. «По большей части, она самоучка, и хотя бы какая-то система знаний будет крайне полезна, хотя бы основные стойкие позиции, с которыми можно строить движение». «Ой, знаем мы эти позиции и эти стойки», ответила Сансит, но уже тише, чтобы слышали только соседи. «Тренировки, это всегда полезно», тем временем произнес Грюм, оглядев ее, видимо убедившись, что вид у юной ведьмы действительно усталый и она не придумывает оправдания для опозданий, он сказал. «А у нас тут зашел разговор о волшебных палочках. Свою вторую, в столь необычном виде, вы тоже заказывали у Элливандера?» «Нет, профессор Укидилла, а дальше уже дорабатывала сама. Любопытно. А позволите взглянуть поближе?» «Конечно, сэр». Она аккуратно извлекла шпагу из невидимых ножен и вежливо протянула ее Аластеру, добавив: «Рукоять вот здесь, где мои пальцы. Не забывайте, я ее вижу через ваши чары», напомнил Грюм, постучав пальцем по искусственному глазу. «Тоже, кстати, интересная работа. А сейчас я вновь объясню правила первого отборочного испытания для новой группы участников», провозгласил директор Дамблдор, поднимаясь из кресла. Его голос, усиленный заклинанием, далеко разносился над озером. Неизвестно, воспользовались ли ради такого случая специфической магией, предсказанием, банальным магловским прогнозом или им просто повезло, но 9 октября стояла на редкость теплая и тихая погода. Не было ни туч, ни ветра, гладь воды выглядела совершенно спокойной, и даже шум листьев сейчас не заглушал слова старого волшебника. Сидящий на одном из верхних рядов Кайнет не мог не отметить, что трансфигурация и общее расточительное отношение волшебников к магической энергии сейчас позволило им закончить подготовку в довольно сжатые сроки. В аналогичном случае в часовой башне воспользовались бы либо услугами пары геомантов для создания подходящей конструкции, либо рабочими големами, либо банально наняли бы бригаду обычных людей из какой-нибудь фирмы по подготовке таких мероприятий, ведь деньги стоят куда меньше магической энергии, которую пришлось бы потратить на подобную ерунду. А здесь трибуны для зрителей были сооружены на берегу практически за утро, силами профессоров и нескольких сотрудников министерства, обеспечивающих проведение состязаний. Успели даже сверху пристроить своеобразный балкон для особо важных гостей, который возвышался над остальными рядами. Сейчас там находились три директора школ, а также представители двух отделов министерства. Крауч-старший и Бэгман посещали не все отборочные матчи, потому в этот раз отправили вместо себя помощников. Персиваля Уизли, почти светящегося от гордости в такой компании, и не представившуюся публике молодую ведьму, тоже окончившую школу не позже, чем год или два назад. «Как уже знают наши зрители, ваша задача будет весьма проста», продолжил директор, оглядывая выстроившихся на берегу участников. «Испытания для всех трех школ проводили в один день, чтобы никто не получил преимущество в решении и лишнее время на подготовку. В этот раз по жеребьевке первым оказался Шармбатон, выставивший полтора десятка участников. Теперь, когда они уже заняли место на трибунах, на берег выступили почти полсотни человек от Хогвартса. Команда Дурмстранга, тоже из полутора десятков человек, продолжала ожидать своей очереди в небольшом лагере, откуда озеро не видно. В полумиле от берега находится флаг. Профессор Хагрид, приступайте». «Так это всегда, пожалуйста, директор», пробормотал стоящий у берега полувеликан, а затем подал сигнал в какой-то горный лирок. Едва затихло эхо, из темной воды поднялось щупальце гигантского кальмара, крепко сжимающее флаг на длинном древке. Благодаря чарам широкое полотно было сухим и торжественно развивалось даже в безветренную погоду. «Находится флаг», повторил Дамблдор, указав в нужную сторону. «Ваша задача – коснуться его, а затем вернуться на берег. Способ поставлен целиком на ваше усмотрение. Заранее предупрежу, аппарация здесь не действует, манящим чарам он не поддастся, так что вам придется подумать. Действовать сообща разрешено, за попытку помешать другим ученикам следует дисквалификация. Помимо непосредственного результата будет оцениваться также и скорость, и изобретательность, и удобство вашего решения, равно как и общее владение магией. В конце концов, те, кто уверен в своих силах, могут просто зайти в воду и сплавать туда и обратно, но слишком много призовых очков это вам не принесет, как и попытка повторять за другими. Времени у вас ровно 30 минут. Желаю удачи. Арчибальд лишь презрительно усмехнулся, увидев, как некоторые студенты растерянно мечутся по берегу, не в силах сходу ничего придумать. Конечно, в основном третий курс, реже четвертый, но все равно выглядело это удручающе. Или они рассчитывали, что задачу поставят на уровне второго-третьего года обучения, причем из общей школьной программы. После наблюдения за тем, как это задание выполняла команда Шармбатона, Мак совсем немного уменьшил свои опасения, по крайней мере, насчет сегодняшнего дня. Это в самом деле была всего лишь игра, соревнование для детей. Риск оставался, но не такой уж и большой, даже если кто-то рухнет в воду, не рассчитав своих сил или ошибившись с заклинанием. Все пять судей висели над озером на метлах или собственных левитирующих средствах и в любой момент готовы были вытащить неудачника на берег. Кайнет бы даже этого делать не стал. Условия и так были излишне мягкими даже для тренировки, а купание в холодной воде натолкнуло бы кого-нибудь на мысли, что стоило больше внимания уделять учебе. Впрочем, пока это еще ничего не означало, первый тур вполне может всего лишь отсеять наиболее бездарных претендентов, а более опасные испытания начнутся дальше. Потому забывать про все свои опасения было еще очень рано. Джонсон прямо из песка трансфигурирует лодку. Меньшего мы от тебя и не ожидали, Анжелина. Неизменный комментатор матчей по квиддичу Ли Джордан в этом году остался без своей основной работы, однако учителя благосклонно решили, что и турниру тоже не помешает свой ведущий. Потому молодой волшебник старался, описывая в магический аналог микрофона наиболее интересные эпизоды на берегу. Миллер призывает огромную черепаху и направляет ее к цели. Дэвис пытается заморозить себе путь прямо до флага, но у него не получается. Слизерин. Сразу три слизеринца используют зелье легкого шага и пытаются пробежать по воде. Профессор Снейп, ваши комментарии? Объявление о месте сбора было вывешено за 3 часа до начала, и там даже было рекомендовано не забыть купальники, прозвучал снисходительный голос декана. Только полный идиот не догадался бы, что придется иметь дело с водой и какое зелье пригодится в этом случае. А варится оно не больше 2 часов. Жаль, что для нужного эффекта требуется еще уметь и быстро бегать, бодро затараторил Джордан. А пока всех троих вылавливают, близнецы Уизли используют частичную самотрансфигурацию и отращивают плавники. Диггори вообразил себя святым и пошел по воде, а Поттер и его компания, кажется, обустраивают себе собственный уютный айсберг. Проследив падение в воду одного из 6 курсников Хаффлпафа, вообразившего себя Икаром и превратившего руки в крылья, но не подумавшего заранее рассчитать нетребуемую подъемную силу, ни направление восходящих потоков, Кайнет перевел взгляд дальше вдоль берега. Диггори действительно пошел к флагу напрямик, раз за разом используя перед собой заклинание дура, временно делающую жидкость твердой, не самое простое решение, учитывая требуемое количество сил, однако пока он держал взятый темп. Гринджер еще оставалась на берегу, но она избрала подход, который даст ей преимущество в скорости чуть позже. С такого расстояния Арчибальд не мог слышать слова Ари, но по жестам и возникающим эффектам вполне мог представить себе порядок создания заклинаний. Глациус на воду у берега, чтобы создать льдину. Диффинда, чтобы придать ей нужную форму, отдаленно напоминающую овал. Сокорс, чтобы вырезать руны укрепления и заморозки, которые потом требовалось наполнить силой. Затем пошли чары прочности, после чего ведьма взошла на лед и велела Поттеру и Уизли следовать за ней. Кажется, она использовала заклинание приклеивания на ноги, чтобы не поскользнуться, а потом по ее жесту оба волшебника присели, направили палочки в воду позади льдины и почти синхронно произнесли арию заклинания. Судя по эффекту, акваэрукта, 2 потока воды понесли импровизированное судно вперед и немного в сторону. Усмехнувшись, Кайнет подумал, что Гринджер легко справилась бы и одна, причем намного быстрее. При помощи рун, простой кинетики и контроля воды и ветра, над которыми ведьма сейчас работала для создания эффекта града, она без проблем заставила бы импровизированное судно двигаться в нужную сторону и менее экзотическим способом. Но раз уж она решила помогать этим двоим пройти дальше, для хорошей оценки командного выступления требовалось, чтобы усилия приложили все участники. Впрочем, если ей так хочется тянуть других вперед и играть в благородство, пускай. Так раньше удастся понять, что бесконечно она тащить на себе этот балласт не сможет. Хотя мага несколько удивило то, с какой готовностью волшебники взялись за дело. Акварук-то только впервые проходит на четвертом курсе, и вряд ли они знали его раньше. А за 3 часа освоить его на более или менее приемлемом уровне они бы не успели даже под надзором Грейнджер. Это выглядело необычно. «Скажи, а ты хорошо знаешь Гарри Поттера, Джеймс?» – произнес рядом мелодичный голос, который не портил даже заметный акцент. «Мадемуазель Делакур большая и меньшая», – произнес маг и оглядел сестер, занявших 2 соседних места. Габриэль поморщилась, заметив его грубость, а вот Флёр, хуже знающая язык, не обратила внимания на неправильно выстроенную фразу. «И нет, я совсем не знаю Поттера. Однако не скажу, что меня сильно печалит данный факт. Но ведь вы состоите в одном клубе», — возразила младшая. «И что с того?» — удивился Кайнет. «Он знаком с главой клуба, я обучаюсь у нее, а с ним мы за прошлый месяц разве что поздоровались пару раз. Как жаль, а я ведь так хотела узнать, неужели ему тоже не нравятся девушки?» — спросила вдруг старшая. «Тоже? А разве нет?» — очень правдоподобно удивилась Флёр, изящно склонив голову и заставив рассыпаться по плечам еще влажные волосы. Она испытание прошла легко и даже изящно, сначала использовала на себя чары уменьшения веса, а затем отправилась через озеро длинными прыжками футов в 10-15 каждый, перед приземлением замораживая себе небольшую ледяную площадку, чтобы оттолкнуться и продолжить путь. Уже на обратном пути в паре таких прыжков от берега она вдруг случайно поскользнулась и упала в воду, вызвав на трибунах испуганный вздох, который быстро сменился аплодисментами мужской половины зрителей, когда француженка медленно вышла на берег, успев еще под водой превратить свою форму в старомодный закрытый купальник. Мак ни на секунду не сомневался, что все это представление было устроено намеренно и Делакур осознанно пожертвовала частью очков за испытание ради возможности лишний раз покрасоваться перед публикой. «Не хотел бы бить по самомнению, но девушке мне нравится. София Сигретти из вашей школы, к примеру, очень симпатична, и при этом не обделена талантом». Кайнет кивнул в сторону высокой шестикурсницы, с едва скрываемым пренебрежением наблюдающей за потугами отстающих студентов спустить свои плоты и лодки на воду. «Будь я на пару лет постарше, обязательно пригласил бы ее на бал, но, увы, девушки мне нравятся, а те, кто пытаются влезть ко мне в голову, выводят из себя», — равнодушно закончил он, посмотрев прямо на старшую Делакур. «От меня это не зависит», — легкомысленно отмахнулась та, пожав плечами. «Вини себя в том, что родился мальчиком, или предлагаешь замотаться в унылую форму не по размеру, нацепить очки и устроить птичье гнездо на голове, только бы не смущать окружающих. Не самый худший способ компенсировать естественный импульс», — согласился Макс с этим предложением. Затем подумал об одном предположении, которое хотел проверить раньше, и не стал накалять конфликт, вместо этого дав совершенно честный совет. «Но раз уж ты предпочитаешь пользоваться своими способностями, будь готова, что не все воспримут это с восторгом. А привлечь чужое внимание без своих чар ты не сумеешь, давно уже отвыкла стараться всерьез. Так что если тебя тянет на мальчиков помладше или не хватает спасителя Британии в трофейной галерее, стоит хотя бы вспомнить, как строить разговор не спускающим слюни идиотом. Если я тебе настолько не нравлюсь, почему ты вдруг даешь советы?» Удивилась она такому повороту разговора. «Во-первых, если ты все внимание сосредоточишь на одной цели, у остальных хоть немного прояснится в мозгах. Во-вторых, мне просто любопытно кое-что узнать. Интересный может получиться эксперимент. Ты очень странный. Это куда лучше, чем быть совершенно обыденным. Тебе ли этого не знать?» Пожав плечами, спросил маг. Затем отвернулся и вновь перевел взгляд на озеро. Гринджер со своими гребцами уже двигались обратно, отметившись у флага. Судя по всему, какой-нибудь забавной неожиданности, вроде разбушевавшегося кракена, это испытание все-таки не предусматривает. Хотя это и казалось невозможным, однако дуэльный клуб в этом году стал намного более шумным и сумасшедшим. К уже привычному гаму нескольких сотен школьников добавились выкрики на других языках, и пускай учеников по обмену в сумме набралось бы чуть больше 50-ков, свой вклад в творящееся безумие они вносили исправно. Это серьезно усложняло штрафы за ругань. Даже среди профессоров Хогвартса и 5 судей турнира мало кто владел польским или португальским настолько хорошо, чтобы на ходу снимать баллы с того или иного факультета, как это постоянно делали с британцами. Говорят, что Крауч-старший знает большую часть европейских языков, как и множество других, но он в школе появлялся не чаще, чем раз в месяц. Его поведение даже немного занимало Арчибальда. Если можно верить словам Бартимиуса-младшего, переданным Блэком, именно отец освободил его из тюрьмы неизвестным путем, а после держал в заточении уже в собственном доме. А значит, он должен понимать, что полгода назад возле школы погиб настоящий Крауч, а не некий замаскированный преступник, однако, судя по всему, ничем своей осведомленности не выдал. Вообще Кайнет с изрядным сомнением относился к этой истории, и на его взгляд наследника, сотворившего подобное, стоило или убить, или в крайнем случае стереть память и вышвырнуть возле какого-нибудь госпиталя, оставив на милость бесплатной медицины, а не ждать неизвестно чего дюжину лет. Возвращаясь к дуэльному клубу, это был уже третий сбор в этом учебном году. Прошлые выходные пришлось пропустить из-за первого отборочного матча. Гости, в том числе и не претендующие на место в команде своей школы, довольно активно влились в состязание, когда министерская комиссия допустила их, по крайней мере, учеников трех курсов, согласно общим правилам. Биттерси была резко против подобного варварства, однако оказалась в меньшинстве, и в два голоса против одного разрешение было выдано. Благодаря этому Арчибальд мог не без интереса сравнить приемы и общий подход к поединкам у студентов трех школ, однако результаты оказались не такими уж вдохновляющими. Тоже стандарты, шаблоны, типовые подходы и минимум индивидуального стиля. Видимо, это общая проблема волшебников и их школьного образования. Исключения имелись, но редкие, как и среди студентов Хогвартса. «Учитель, хватит играть с едой, другие люди ждут», — крикнула стоящая рядом Тейлор. Кайнет только ухмыльнулся, переводя взгляд на площадку для дуэлей четвертого курса. Грингер в самом деле затягивала бой, точнее, вместо нападения с помощью мистического знака раз за разом возводила в случайном порядке магические, стихийные и даже материальные барьеры, заставляя противника из Дурмстранга демонстрировать весь свой арсенал в попытках пробиться к ней. Парень уже начал уставать от размахивания посохом, а ведьма не спешила заканчивать дуэль, надеясь увидеть еще что-нибудь интересное. Однако после слов Карин она виновато оглянулась на дожидающихся четверокурсников, затем отбила еще одно мощное оглушающее заклинание и ударила отработанной серией в ответ, пользуясь превосходством палочки в подвижности и скорости. От экспеллиармуса противник сумел отскочить, но сразу попал в область скольжения, созданную на полу слайдом, окончательно потерял равновесие от несильного воздушного удара и в итоге замер в падении, остановленный в воздухе иммобилюсом. Когда профессор из США, взявшийся судить поединки четвертого курса, признал однозначную победу, Грингер покинула площадку, уступив место Уизли и одной из ведьм Шармбатона. Многим казалось странным, что после прошлогоднего довольно невыдающегося выступления Рональд вообще вернулся в дуэльный клуб, однако в этом году он неожиданно рвался участвовать в поединках впереди многих других. Конечно, чаще проигрывал, чем выигрывал, но в общем зачете курса был уже где-то на середине списка. Похоже, хоть кому-то встреча с вампиром пошла на пользу, заставив взяться за ум. Хотя, разумеется, Кайнет не рассчитывал, что он, как и Поттер, имеет хоть какие-то шансы в турнире, если Грингер решит, что ей уже надоело с ними возиться. Как ни странно, даже от этих соревнований пока что удавалось получить какую-то пользу для обучения перспективных студентов. На неделе после уроков клуб собрался в полном составе, включая нескольких новичков, чтобы провести детальный разбор первого этапа и продемонстрированных всеми тремя школами заклинаний, а также сравнить их подход к решению задачи. В Дурмстранге делали упор на стихийной магии и применении рун, в Шармбатоне – на трансфигурации с элементами классической алхимии, что Арчибальду было приятно видеть. В Хогвартсе же в первую очередь шли в ход знакомые концептуальные заклинания, плюс в меньшей степени превращения и подходящие зелья, хотя последние себя в этот раз и проявили не лучшим образом. Но, разумеется, он предпочел бы пожертвовать впечатлениями участников и проводить обсуждение только по увиденному со стороны, но не рисковать напрасно наставникам, во многом полезным и без турнира. Ведь мнение по основному вопросу он так и не сменил, да и не мог сменить, просто пришлось на время уступить угрозам. К счастью, дальше предстояло пережить лишь еще один отборочный тур, хочется надеяться, пока еще тоже не слишком опасный. А после этого, судя по полученному утром письму, все будет уже немного по-другому. И ему даже почти ничего уже не нужно будет для этого делать. Разве что провести пару разговоров на отвлеченные темы, которые не вызовут никаких подозрений. Глава 42. И, я думаю, у нас уже наметился первый победитель. Пронесся над трибунами и игровым полем восторженный крик комментатора. Виктор Крам выходит на финишную кривую, и до последнего рубежа ему остается меньше четверти дистанции. Арчибальд наблюдал за вторым испытанием с предпоследнего ряда приподнятых над землей трибун. В этот раз состязание проходило не у берега, и для лучшего обзора зрительские места разместили повыше. Второй раз подряд восточноевропейская школа закрывала отборочный тур, пропустив вперед Хогвартс и Шармбатон. В результате среди зрителей уже находились и все участники от этих двух школ. На пару рядов ниже Поттер что-то едва слышно бормотал, пытаясь поддерживать разговор с активно болтающей Флёр Делакур. Судя по всему, француженка и впрямь нацелилась на героя Британии, что бы ни было тому причиной. Кайнет смотрел на это, как на натурный эксперимент. Природу необычной устойчивости мальчишки к влиянию на разум он пока не понял, а это подогревало любопытство. Однако не настолько, чтобы пытаться загипнотизировать его самому, пусть лучше эту роль возьмет на себя получеловек со своей природной магией. Младшая из сестер сейчас легкомысленно охмуряла несколько первокурсников, среди которых Кайнет с раздражением заметил и МакДугалла. Разумеется, волшебник в первом поколении не имел никакой защиты от действия очарования, так что стоит в ближайшее время провести с ним разъяснительную беседу. Мак дал обещание приглядывать за мальчишкой в школе и слова нарушать не собирался, да и ни к чему зря портить отношения с партнером по бизнесу, если это можно так назвать. Неподалеку от Поттера, рядом с хмуро выглядящим Уизли, находилась и Гринджер, увлеченно обсуждающая со студентом в форме Шармбатона происходящее на поле. Говорили они по-французски, но Мак достаточно знал язык, чтобы понять, это и есть Матис Дюпре, решивший давать уроки фехтования разделяющей его хобби ведьме. Не очень высокий темноволосый подросток не выглядел слишком уж тренированным, да и на турнире не демонстрировал ничего невероятного, так что вряд ли он в своем возрасте много достиг со шпагой, но с другой стороны, Гринджер будут полезны даже основы, но изученные не по книгам, а на личном примере. Так что это ученичество Мак полностью одобрял. Во всяком случае, по разговору не похоже, что они вместо тренировок занимаются чем-то иным. На поле тем временем вырвавшийся вперед Крам, многими уже сейчас записанный в капитаны будущей команды Дурмстранга, создал с помощью посоха настил через небольшое болото, легко перебрался через полдюжины заваленных деревьев и оказался на широкой каменной осыпи, где ожидаемо попал под обстрел. Для второго состязания профессорами и работниками министерства участок земли рядом с запретным лесом за сутки был превращен в настоящий природный хаос. Полукруг радиусом в четверть мили содержал всевозможные натуральные препятствия, перемешанные и самым невозможным образом переходящие одно в другое. Топи, пески, буреломы, скалы, овраги, даже ледники и заросли хищных магических кустарников – не говоря о стоящих на самых удобных маршрутах агрессивных деревьях. Даже на безобидных на вид полянах яркая зеленая трава способна была за пару секунд порвать любую обувь в клочья и лоскуты. Кажется, Керри, когда впервые увидел это, заявил, что им нужно было еще шипокрылов запустить для полного сходства. Впрочем, одними естественными препятствиями организаторы не ограничились, второй тур уже представлял для участников опасность большую, чем возможность подхватить простуду от купания в холодной воде, преодолеть на скорость расстояние до финиша сквозь камни и болото, чтобы добыть там подсказку к следующему испытанию, это было бы слишком просто. Потому над перепаханным и изувеченным магией игровым полем постоянно носились десятки серо-коричневых и ярко-синих шаров, время от времени пикируя вниз и норовя врезаться в кого-то из участников. Первые были так называемыми «бладжерами», мечами для усложнения и без того не слишком вменяемых матчей по квиддичу, которые самостоятельно носятся над полем и пытаются свалить случайных игроков. Вторые представляли собой сгустки из голубого магического пламени, способного при попадании слегка подпалить одежду и оставить слабые ожоги. Материальные заколдованные мечи игнорировали щиты от магии, на огненные шары практически не действовали отбрасывающие и останавливающие заклинания, так что комбинация получалась хорошая и крайне неудобная. Правда, в качестве небольшого проявления гуманности к юным волшебникам и ведьмам и тем, и другим запрещено было наносить удары по голове и набрасываться на одну цель сразу роем. На Крама, вышедшего на открытое пространство, почти мгновенно с разных сторон налетели четыре таких. Волшебник взмахнул посохом, создавая барьер, перекатился прямо по гравию, не заботясь о своей одежде, пропустил над собой огненный шар, ударом отбил куда-то в сторону Бладжер и невербальным заклинанием остановил буквально перед лицом второй. Еще один широкий взмах, облако плотного тумана окутало застрявший в щите шар огня, не давая ему двигаться, а Виктор воспользовался моментом и заскользил по осыпи вниз, поднимая за собой каменную пыль. Оказавшись на тропе, ведущей к финишу, он бодро побежал вперед, на ходу неизвестным заклинанием остановив уже метнувшиеся к нему зеленые плети какого-то хищного куста. Глядя на это, маг готов был признать, что свою славу и место в национальной сборной этот волшебник заслужил честно и только собственными усилиями. В школе он ходил медленно и даже неловко, будто все время боясь кого-то зацепить или во что-то врезаться, и как сам Кайнет мог бы подтвердить, большую часть времени проводил в библиотеке. Однако в такие моменты проявлял и отличную реакцию, и немалую ловкость и подвижность, уходя от очередной опасности, это не говоря о прекрасном владении своим посохом, которое вызывало у Эгберта искреннюю зависть. На этом фоне еще ярче было видно, насколько британские волшебники пренебрегают физическим развитием за крайне редкими исключениями, в том числе увлекающиеся дуэлями и этими полетами на метлах. А даже очень хорошая скорость реакции не поможет в ближнем бою без умения правильно двигаться и правильно бить, так что при стычках с волшебниками стоило всегда держать в уме возможность перейти в рукопашную при неравенстве сил в обычном поединке. Для сравнения, Грейнджер и ее спутники проходили это испытание совсем в ином стиле. Ведьма двигалась первой, прокладывая маршруты при помощи трансфигурации, создавая путь сквозь менее сложные препятствия, в то время как два волшебника выступали ее прикрытием. Поттер, используя отбрасывающие и тормозящие заклинания, разбирался с физическими мечами. Уизли, как оказалось, неплохо успевший за лето освоить стандартное противо, защищал ее от огненных. Впрочем, натиск был достаточно силен, так что Грейнджер приходилось несколько раз доставать шпагу, на этот раз без чар невидимости, создавая ледяные и магические щиты, а также пускать в ход свои браслеты и кольца с защитными заклинаниями. Ее сопровождающие, не озаботившиеся подобными предосторожностями, пропустили по несколько ударов, из-за чего лишились части итоговых баллов. Повезло, что на отборочных состязаниях разрешалось использовать разные мистические знаки, артефакты и зелья, иначе общие их результаты получились бы еще хуже и заранее согласованная тактика бы не помогла. Виктор неплох, но он в лучшем случае сумеет повторить наш рекорд, покровительственным тоном произнесли неподалеку. В ответ донеслись возмущенные возгласы, и не только со стороны Дурмстранга. Как оказалось, за Крама болели многие и среди британцев, и даже в Шармбатоне. Однако даже гости понимали, что связываться с наследником Малфоев из-за такого пустяка не стоит. Драко вместе со старшей из сестер Гринграсс после невыразительного первого выступления неожиданно хорошо проявили себя во втором туре, вдвоем придя к финишу в первых рядах. Вряд ли они сами считали себя главной надеждой Слизерина, для этого имелись и более умелые кандидаты. Однако главным мотивом этих двоих, очевидно, было желание продемонстрировать, что наследников старых семей недооценивать не стоит, в особенности всяким там, маглорожденным. Волшебник и ведьма двигались в довольно быстром темпе, словно по ранее намеченному пути, либо им очень повезло, либо они как-то смогли добыть карту будущего полигона заранее и рассчитать наиболее оптимальный маршрут, это так и останется невыясненным. Но очевидно, что эти двое могли позволить себе почти целиком сосредоточиться на защите, а не ломать каждый раз голову и не тратить время, на ходу пытаясь выбрать меньшее зло между нагромождением валунов и локальной пылевой бурей, тем более, когда неизвестно, что еще может ждать за ними. Между делом маг в качестве игры ума прикидывал, какой бы способ выбрал он сам для решения подобной задачи. Самый очевидный вариант – рассеянный барьер с материальным компонентом, иначе говоря, облако тумана и осколков льда, висящих на фиксированном расстоянии вокруг тела, чтобы принимать на себя удары и огонь, при этом почти не снижая обзор. Поскольку энергия снарядов относительно невелика, вложить силы в укрепление и компенсацию потребовалось бы немного, при желании можно обойтись и одной волшебной палочкой, не пользуясь манипуляцией элементами напрямую. Правда, эта мысль потянула за собой следующую: при всей универсальности стандартного мистического знака, требовалось и что-нибудь еще, для более узких задач. С одной стороны, чтобы компенсировать имеющийся пока недостаток отработанных и заученных местных заклинаний. С другой, чтобы еще раз на примере продемонстрировать последователям, что мистический знак – штучная работа и всегда требует индивидуального подхода. Самым очевидным и простым выбором, тем более для ученика, был бы обычный кинжал Лазот, позволяющий среди прочего накапливать магическую энергию и специализированный на знакомом Арчибальду управлении потоками. Единственная проблема, по местным меркам это будет смотреться несколько агрессивно, даже при показной любви Мерфи к мечам, шпагам и дуэлям. Возможно, стоит пообщаться на эту тему с иранским преподавателем, раз уж представилась такая возможность в этом году. Профессор Факхири вместо палочки использовал в качестве универсального катализатора вычурный ритуальный нож, кажется, даже толком не заточенный. Икрам приходит первым, разнеслось над стадионом. Подняв голову и отыскав взглядом болгарского спортсмена, Мак увидел, как тот подходит к небольшой беседке с россыпью стеклянных шаров на широком столе из серого камня. По задумке организаторов 10 из них содержали разные подсказки о следующем испытании, остальные – различные туманные предсказания о турнире. Последнее – это был, так сказать, отработанный материал с уроков профессора Трелани. Как мы помним, продолжал тем временем комментатор, каждый участник сам решает, делиться ли со своей командой найденными подсказками или сохранить информацию при себе. Это вносит дополнительную интригу в следующий тур через 2 недели. Кайнет только усмехнулся, глядя на прибавивших темп остальных участников, разбросанных по игровому полю. Если завтра все пройдет, как он предполагает, следующий раунд он уже будет смотреть лишь как сторонний наблюдатель, не оценивая его опасности, не беспокоясь о чьей-либо жизни. Утро понедельника началось как обычно, с завтрака. Не до конца проснувшиеся студенты медленно поглощали еду, явно с неохотой думая о грядущей учебной неделе. Немногочисленные разговоры в основном крутились вокруг вчерашнего соревнования и предположений, кто же войдет в конце концов в сборные 3 школ. Неизвестно, как насчет гостей, но на учеников Хогвартса, говорят, уже принимали ставки. Как было заведено, на середине завтрака в зале появились совы с письмами и газетами, раскидывая почту своим владельцам. Кайнет считал этот способ несколько варварским и шумным, однако своя логика тут была. Когда еще можно застать сразу всех студентов, как не во время еды, а иначе птицам пришлось бы или пытаться преодолеть барьер общежитий факультетов, или отлавливать адресатов на занятиях или переменах, носясь по коридорам. Заметив, что одна из почтовых птиц сбросила в руки учителя ежедневную газету, он слегка усмехнулся и тихо произнес короткую арию заклинания. Теперь он мог слышать то же, что и Гринджер, в конце концов. Половину ее защитных мистических знаков помогал собирать или дорабатывать он сам, было несложно добавить в процессе пару дополнительных функций, исключительно ради безопасности, разумеется. И все-таки я считаю, это нечестно. Мы пользуемся преимуществом, готовясь к соревнованию загодя, Гринджер кого-то негромко отчитывала. Да ничего подобного, мы ведь не лазали вокруг поля и не подслушивали все разговоры, как наверняка делал Малфой. Кажется, это оправдывался Уизли, а этот парень сам подошел к Гарри и предложил совет. Да, я пытался отказаться, но это было бы просто невежливо. Кажется, он искренне мне благодарен и хотел помочь, я не мог просто сказать «нет, я не хочу ничего слышать», — поддержал его Поттер. И все равно это против правил. Пока ничего интересного за столом Гриффиндора не происходило, не считая обычной болтовни, Мак и сам поймал брошенную газету и начал читать давно ожидаемую статью, занявшую почти всю первую полосу. Возвращение Блэка. Шокирующая неожиданность или хитрая мистификация. Как вчера заявили представители адвокатской конторы Толок, Прайс и партнеры, они уже сейчас собирают бумаги для начала тяжбы против Министерства магии с целью оправдать Сириуса Блэка III, первого волшебника, сумевшего сбежать из Азкабана. Адвокаты утверждают, что планируют добиться признания полной его невиновности во всех якобы несправедливо приписываемых ему преступлениях. Но самое поразительное, что делается сие не для посмертного оправдания этого пожирателя смерти и, по слухам, одного из ближайших соратников того, кого нельзя называть, а для возвращения честного имени вполне живому человеку. Неизвестным образом Сириус Блэк, считавшийся погибшим при нападении на школу чародейства и волшебства Хогвартс, сумел остаться в живых, и он даже готов подтвердить перед комиссией Визингамота, что не является самозванцем, если получит нерушимые гарантии неприкосновенности до нового решения суда. Кому-то оптимизм восставшего из мертвых Блэка и его адвокатов может показаться совершенно чрезмерными, однако наши постоянные читатели должны помнить о таком же не столь давнем воскрешении Питера Петтигрю, ранее считавшегося героем войны, якобы убитым означенным Блэком в 1981 году. На руке мистера Петтигрю была обнаружена так называемая черная метка, отвратительное клеймо того, кого нельзя называть, а вместе с ним Авроры получили множество показаний, кем-то записанных на необычное макгловское устройство. Председатель Визингамота Альбус Дамблдор уже заявил, что готов поддержать идею повторного разбирательства и не может полностью исключать вероятности трагической судебной ошибки. Являвшийся в те времена главой отдела правопорядка Бартимиус Крауч также выступил с заявлением. «Видишь, он не соврал, всего-то 2 месяца», — услышал маг голос Уизли. «Да, я не думал, что так быстро у него получится», — согласился Поттер. «Вот честно, несмотря на все обещания, я рассчитывал, что Сириус в лучшем случае управится к зиме. Так, мальчики, я одна тут чего-то не знаю», — удивленный голос Грингер. «Вам что-то известно об этой истории?» Глядя поверх листа, Кайнет пару секунд изучал эту троицу. Ведьма как раз демонстративно встряхнула газетой. Видимо, даже они сумели понять, что разговор этот совсем не предназначен для всех вокруг, потому 2 волшебника наклонились ближе и понизили тон, однако маг по-прежнему ясно мог их слышать. «Ты ведь знаешь, что Сириус Блэк, крестный Гарри?» «Да, успела узнать, да и тут в статье тоже написано». «И что с того?» Пока ведьма не понимала, к чему ведет Уизли. «В общем, в августе перед школой я с ним беседовал», — неуверенно произнес Поттер. «Он мне тогда сам рассказал, что ни в чем не виноват, что не выдавал нашу семью Волдеморту, что теперь он хочет официально обжаловать приговор и восстановить честное имя. И уже после мы переписывались несколько раз. Я уверен, Сириус – хороший парень, которому просто чертовски не повезло». «Точно, а потом ему еще и голову задурили. Гермиона, ты представляешь, ему рассказывали, что мы с тобой, вроде как личные охранники, приставленные к Гарри самим Дамблдором. Круто же, ну правда?» «Так», — медленно начала Грингер. «Гарри, поправь меня, но ты хочешь сейчас сказать, что в августе ты встречался лицом к лицу с опасным маньяком и серийным убийцей, сбежавшим из тюрьмы только чтобы начать охоту лично за тобой? И ты, Рон, знал об этом? Но говорю же, Сириус ни в чем не виноват. Ты ведь видишь, сам Дамблдор тоже поручился. Пока суд не вынес решение, он, серийный убийца и беглый преступник», — голос у нее был предельно серьезным, — «который напал на вас в лесу, который пытался атаковать наш стадион, и ты пошел к нему домой один». «Я был не один», — торопливо выпалил Поттер. «Со мной были взрослые, и мы встречались в Лондоне, в кафе». «И что, хочешь сказать, что был в безопасности?» — обвинительным тоном спросила ведьма. «В прошлый раз ему ничего не помешало разнести магией целую улицу в городе, наплевав на все. Или, думаешь, ради тебя убийца сделал бы исключение и вдруг вспомнил о статуте и невинных людях вокруг?» «Да говорю же тебе, никакой он не убийца», — возмутился Поттер. «Его подставили, а суд и не пытался разобраться. И со мной был профессор Люпин. Он не дал бы там ничему такому случиться. И еще Нимфодора», — добавил Уизли. «Профессор Люпин и Тонкс, значит?» «Понятно. Допустим», — протянула Грингер с большим сомнением в голосе. «Но у меня есть еще один маленький вопрос. Когда вы собирались рассказать обо всем этом мне? Или, я так понимаю, и не собирались вовсе? Мы не хотели тебя волновать зря». «Очевидно, этот аргумент был заготовлен у Поттера заранее. Я решил, что так всем будет проще». «Кому проще? Только вот вопрос. Ты решил, вы не хотели волновать меня, после всего, что было в прошлом году?» Ведьма уже говорила на повышенных тонах. «После того, как на тебя охотился маньяк, после того, как мы чудом выжили в лесу, после того, как на стадионе едва не устроили побоище, после нападения на деревню, после того, как вас обоих едва не убили, а меня чуть было не укусил вампир, и теперь ты пытаешься сказать, что не хотел волновать меня подобной мелочью». Последнюю фразу можно было услышать уже и без магии. Грингер резко встала, перевернув пару стаканов, затем вышла из-за стола, не обращая внимания на удивленные взгляды студентов. «Гермиона, послушай, Поттер неловко попытался вскочить вслед за ней. «Нет, это ты меня послушай», — не дала она ему возразить. «Думаешь, мне так нравится это все, ходить по школе, обвешавшись защитой не хуже Аврора, везде таскать с собой этот лом, просыпаться по ночам от любого шороха?» Джеймс был полностью прав. «Ты притягиваешь к себе все неприятности в стране. Но и что с того, я была готова терпеть это, мы же вроде бы друзья, не так ли? Я раз за разом пыталась вам помочь, но я ничего не могу сделать, если вы не доверяете мне. Я простила вас в первый раз, но теперь, довольно, мы тебе доверяем». Уизли вслед за ними выскочил из-за стола. «В отличие от кого?» — спросила она, резко обернувшись к Рональду. «Договаривай, не стесняйся. Я считала раньше, что друзья — это те, кто верит друг другу. Разве нет? С кем поболтать после школы я и так найду, но вы, я думала, что для вас хоть что-то значу. Я и в этот чертов турнир вступила только из-за вас, чтобы одних не оставлять». И вот что в ответ: «Да, кто еще все знал? Невилл, Дин, может, вообще весь курс или весь Гриффиндор, кроме меня». Это уже была практически истерика. Арчибальд, в отличие от многих учеников, наблюдал за происходящим с практически равнодушным выражением на лице. Однако в душе он был доволен тем, что все идет, как и рассчитано. Он заранее ожидал именно такой реакции от Гриффиндор, когда понял, что друзья утаили от нее небольшой занятный факт общения с Блэком. Больше ему ничего и не нужно было делать, только дождаться, когда же правда раскроется с очевидными и неизбежными последствиями. Разве что для подстраховки и направления мыслей учителя в нужное русло он в последнее время пару раз заводил с ней разговоры о том, что же такое дружба между волшебниками и чем друзья отличаются от прочих однокурсников, знакомых и доверенных учеников. Так что сейчас он мог заслуженно наслаждаться представлением из первых рядов. «Ты теперь из-за нас решишь и турнир бросить?» — попытался перевести тему Поттер. «Он выбрал не самый удачный момент для этого. А как же наш факультет? Бросить? Не-е-е-ет. Раз уж я начала, то пройду его до конца. Только без вас, сама по себе. Одна, мне уже не привыкать. Станталане, верно?» — добавила она совсем тихо. «Без магии Кайнет бы этого не услышал. Так будет даже лучше. Но мы же втроем», — попытался влезть Уизли. «Не мы втроем, а я и вы», — отрезала Гриффиндор, вновь повернувшись к нему. «И я теперь лучше буду в одной команде с Малфоем, чем с вами. Хоть он и пытался меня убить, но хотя бы и никогда не называл себя моим другом. Все, разговор окончен, делайте, что хотите, без меня». Она торопливо вышла, почти выбежала из зала, в последний момент заставив обычно распахнутые двери в большой зал с грохотом захлопнуться перед носом направившихся за ней Поттера и Уизли. В поднимающемся после подобной выходки шуме можно было расслышать, как директор добродушно произнес: «Выше ожидаемого за чары, Филлиус, как вы считаете? Этими дверями не так-то просто хлопнуть, когда захочется. Я бы сказал, превосходно, директор, выбрать и безупречно провести нужное заклинание». Учитывая подобное эмоциональное состояние, не остался в долгу декан Ривенкла. Кайнет же только беззвучно выругался, глядя на закрытые двери и двух дураков, пытающихся их расколдовать. В последний момент все пошло не совсем по плану. Конечный результат слишком заметно отличался от идеального. Зато хотя бы комиссия получит свой долгожданный скандал, судя по всему. «Кто бы мог подумать, что ритуалы настолько разнообразны», — рассуждала Гриффиндор, для выразительности на ходу делая жесты свернутым пергаментным свитком. Она шла первой в небольшой группе, направляющейся с факультатива сразу в комнату клуба. Всего полдюжины второкурсников, также выбравших этот предмет для ознакомления, плюс Лавгут, решивший любезно проводить воспитанницу с урока Дюпри. А еще их действие может длиться долго или даже перманентно, а не как у обычных чар. «И почему у нас нет этих уроков в списке обязательных? Если добавить туда все, что может показаться интересным, жить-то когда останется?» — спросил идущий следом Маковой. «Или выдавать маховик времени каждому студенту и приказывать пользоваться им по 8 часов в сутки, чтобы все успеть? А может, сразу вводить в Хогвартсе шестидневку?» «Насчет маховика не советую», — произнес следующий одним из последних Кайнет. «Не стоит относиться к нему беспечно. Не так ли, учитель?» «Да», — быстро согласилась ведьма. Добавила очень серьезно: «Чарльз, нормы для него созданы отнюдь не просто так, уж поверь моему опыту. Если через год ты решишь взять побольше уроков и тебе его выдадут, Относись к этой вещи крайне осторожно. Крайне, это и правда совсем не безобидная вещь. Ладно, ладно, я же просто пошутил, отмахнулся Маковой. Да и вообще больше трех предметов брать пока не планирую. Наконец-то я смогла тебя поймать. Раздался вдруг позади торжествующий голос. Дипульса, выкрикнул Мак, выхватывая из рукава волшебную палочку. Одновременно он попытался сместиться в сторону и выставить левую ладонь перед собой. Именно такой рефлекс на внезапное нападение он отрабатывал долго, но в школе приходилось полагаться именно на данную связку, а не на привычную магию ветра, чтобы не вызвать подозрений. После атаки сразу последовал щит, спецулум. В своих действиях Арчибальд не сомневался ни на мгновение. Он не услышал шагов, он не ощутил чужого присутствия за спиной, просто в какой-то миг там появился человек, которому неоткуда было взяться, а это могло означать только угрозу. Да и момент был подобран для нападения очень удачно. Группа как раз растянулась по лестничному пролету, спускаясь с шестого на пятый этаж, и в таких условиях укрываться или маневрировать было почти невозможно. К счастью, среагировал не он один, инкарцера. Услышав арию заклинания, Тейлор развернулась на месте и не глядя кинула в ответ на чужой голос связывающие чары. Темпустрия, не задумываясь, выдохнула Гринджер и уронила свиток под ноги. Раздался тихий щелчок. Ведьма резко ускорилась и буквально метнулась вперед, перепрыгнув последние ступени. Коснувшись пола, резко развернулась, присела, почти неразличимым движением выхватила шпагу и скороговоркой выкрикнула заклинание. «Люмосальтер! Протигальтер!» Тилум, увидев это, Дюпри тоже успел соскочить с лестницы и сделать шаг в сторону. Но он лишь выхватил палочку и превратил ее заклинанием в узкий исток, одновременно уже в фехтовальной стойке разворачиваясь к неизвестному противнику. Неизвестный, а точнее, неизвестная, оказавшаяся на площадке между этажами, успела среагировать даже на столь дикое поведение студентов. Она сумела хорошо отработанным движением убрать голову и сделать быстрый шаг в сторону, пропуская мимо первые два заклинания, и это на каблуках, видимо, имелся немалый опыт в уходе от подобных нападений. За мгновение до вспышки света в руках у нее оказалась палочка, и даже без слов неизвестную от школьников отделил магический барьер. «Что за дети нынче?» «Право», с показным осуждением произнесла ярко накрашенная блондинка лет 40 на вид, небрежно покачивая сумочкой в левой руке. «А если бы на моем месте оказалась одна из ваших профессоров?» Наши преподаватели не имеют привычки подкрадываться за спину и выкрикивать нечто, крайне подходящее для начала поединка, холодно произнес Кайнет, держа ее на прицеле и не убирая щита. Женщину он узнал, работники министерской комиссии уже представили ее школьникам как Риту Скитер, корреспондента ежедневного пророка, освещающего столь важное событие, как первый за 200 лет межшкольный турнир. Она обычно крутилась возле команд трех школ, собирая факты, мнения и просто сплетни, однако за прошедшие несколько недель маг ни разу не пересекался с ней близко, да и ваши навыки наводят меня на определенные подозрения.